Глава 22. Пока мы с Энди обустраиваемся в новом доме, я изо всех сил стараюсь не сворачивать с избранного пути. Проходит несколько недель, и каждое утро я пытаюсь себя приободрить, повторяя вслух известные истины, пока принимаю душ. Что-то там вроде «дом там, где твое сердце», и счастье — это состояние души. Я говорю Энди, Марго и Стелле, да и вообще всем и каждому, включая продавца в магазине здорового питания и женщину, с которой мы стояли в очереди в отделе регистрации транспортных средств, что мне очень нравится в Атланте и что я совершенно не скучаю по Нью-Йорку. Твержу себе, стоит пожелать, и я покончу с прошлым, начну жизнь с чистого листа и навсегда забуду Лео. Несмотря на все мои старания и благие намерения, ничего не выходит. Я занимаюсь делами, связанными с переездом. Расставляю наши фотографии на полках по обе стороны камина, брожу по магазину кухонных принадлежностей, сосредоточенно изучаю образцы драпировочной ткани. Дизайнера интерьеров мне нашла Марго. А еще я высаживаю белые калладиумы в бронзовые горшки у парадного входа. Но чем бы я ни занималась, я все время чувствую себя здесь лишней. Хуже того, меня не покидает тревожное, тошнотворное чувство, что я не была собой с того самого ночного рейса. Наверное, я совершила ошибку, уехав из Нью-Йорка. Большую ошибку. Такую ошибку, которая порождает обиды и разногласия. Такую ошибку, от которой тяжесть на сердце. Такую ошибку, которая заставляет пожалеть о сделанном выборе, о прошлом или о чем-то еще. А вот Энди полностью счастлив и не стесняется демонстрировать это, из-за чего я ощущаю еще большее отчуждение. Не столько потому, что несчастные люди предпочитают компанию себе подобных, хотя в этом есть доля правды, но потому, что радость Энди означает, что наш переезд — это навсегда — и я останусь в этом мире навечно, в его мире. Я приговорена пожизненно ездить куда-то на машине, даже если мне захочется выпить чашку кофе или обновить маникюр. Приговорена к безликим торговым центрам вдоль автотрасс и к невозможности заказать домой поздний ужин по своему выбору. К бессмысленному собиранию сверкающих и абсолютно ненужных вещей, чтобы заполнить наш просторный дом. Я буду засыпать в полной тишине, а не под успокаивающий шум города за окном. В тихие и знойные летние дни, в выходные, Энди будет играть в теннис и в гольф, и никаких шансов на белое Рождество. У меня появятся сладкие, как сахарин, светловолосые, голубоглазые, стильно прикинутые соседи, с которыми я не найду совершенно ничего общего. Одним августовским утром, когда Энди только ушел на работу, я стою посреди кухни, держа в руках его тарелку из-под хлопьев, оставленную на столе, и понимаю, это больше не смутная тревога, это настоящее чувство удушья. Я почти бегу к раковине, бросаю туда тарелку и в панике звоню Сюзанне. «Больше не могу», — говорю я ей, едва сдерживая слезы. То, что я произнесла это вслух, — подкрепила мою убежденность и утвердила мои чувства. Сюзанна говорит: «Ну-ну, успокойся. Переезд всегда тяжело переносится. Помнишь, ты ненавидела Нью-Йорк, когда туда переехала?» «Нет», — возражаю я, стоя над раковиной и упиваясь своим отчаянием, как подавленная домохозяйка, которую ни во что не ставят. «То была адаптация. Вначале я была ошеломлена, но ненависти к нему я никогда не испытывала. Никогда». «Что с тобой происходит?» — спрашивает она, и на секунду я верю в ее искреннее участие. Потом она продолжает: «Это по поводу любящего мужа? Или из-за огромного дома? Или бассейна? Твоего нового Ауди? Или нет, подожди, я знаю. Это все из-за того, что тебе больше не нужно рано вставать и идти на работу, правильно?» «Эй, погоди минутку, я чувствую себя избалованной и неблагодарной, как какая-нибудь знаменитость, которая жалуется на то, что ее никак не оставят в покое, и что у нее такая сложная жизнь». Но я продолжаю, мои чувства все же оправданы. «Меня сводит с ума то, что мой агент ни разу не позвонил, и я провожу дни, фотографируя магнолии на заднем дворе. И что Энди слоняется вокруг дома с ящиком инструментов, изображая мастера на все руки? И что дети продают лимонад на углу? А их няни так смотрят на меня, как будто я растлительница малолетних, и я хочу работать. «Но тебе не нужно работать», — обрывает меня Сюзанна. «Поверь мне, разница есть». «Я знаю. Знаю, что мне повезло. Знаю, что должна быть в восторге или хотя бы довольна всем этим». Я окидываю взглядом просторную кухню. Мраморные столешницы, новенькая блестящая плита, пол из широких кедровых досок. Мне здесь не нравится, это сложно объяснить. «А ты попробуй», — предлагает сестра. В голове проносится перечень обычных жалоб, однако я останавливаюсь на банальном, но весьма символическом происшествии, имевшем место прошлым вечером. Энди разговаривал с какой-то девочкой из отряда герл-скаутов, а я злилась, наблюдая, как он сосредоточенно выбирает печенье с таким видом, как будто от этого решения зависит его жизнь. Я передразниваю его, нарочно усиливая акцент: три пачки арахисового и две пачки мятного. Или две арахисового и три мятного. «Что ж, это важное решение», — невозмутимо говорит Сюзанна. Я продолжаю. А потом Энди и мама той девочки минут 20 разговаривали о знакомых и их знакомых, что для этого города немаловажно, и обо всех общих знакомых из Вестминстера. «Того, что в Лондоне?» — спрашивает Сюзанна. «Нет, этот Вестминстер гораздо важнее, чем какое-то старое аббатство в Англии. Это самая привилегированная частная школа в Атланте, на всем Юго-Востоке, моя дорогая». Сюзанна хихикает, и мне внезапно приходит в голову, что даже если она желает мне счастья, все равно в каком-то смысле испытывает удовлетворение от ситуации. В конце концов, она же предупреждала меня: ты им чужая, ты никогда не станешь одной из них. Я завершаю рассказ. Наконец-то, думаю, они закончили разговоры, и мы можем продолжать тупо смотреть телевизор. Занятие как занятие. Кстати говоря, ничуть не хуже других. Не тут-то было. Мама велит дочке поблагодарить мистера и миссис Грэм. И я, представляешь, начинаю озираться в поисках родителей Энди. Пока не понимаю, что это я, миссис Грэм. «Так ты не хочешь быть миссис Грэм?» — вежливо спрашивает Сюзанна. Я вздыхаю. Не хочу, чтобы самое запоминающееся событие дня было связано с мятным печеньем. «Зря ты так. Мятное очень даже ничего», — говорит Сюзанна, «особенно если подержать его в морозилке». «Перестань». «Прости», — говорит она, — «продолжай». «В общем, я чувствую себя как в ловушке. Я совсем одна». «А как же Марго?» — спрашивает сестра. Я обдумываю ответ, разрываясь между верностью подруги и горькой правдой. Несмотря на то, что я разговариваю с Марго несколько раз в день, в наших отношениях появился холодок. Охлаждение впервые возникло после ее укоризненного взгляда на прощальной вечеринке. И так никуда и не исчезло, несмотря на наш разговор в аэропорту. Я так была благодарна ей за то, что она меня простила и снова приняла под свое крыло, несмотря на мой проступок. Но это было тогда. А сейчас я испытываю раздражение и досаду. Она как будто считает, что я обязана и ей, и Энди, и всей их семье. Что мне повезло жить в этом городе, принадлежать клану Грэмов. По ее логике, я просто не могу тосковать по Нью-Йорку. Будто я во всем и всегда обязана придерживаться их представлений о приличиях и семейных ценностях. «Именно то, что тебе больше всего нравится, потом будет сводить тебя с ума, — думаю я, — и это правда. Раньше мне нравился совершенный мирок Грэмов, они словно сошли с картинки. Я восхищалась их богатством, успехом, сплоченностью. Даже бунтарь Джеймс, который в конце концов поселился в родительском домике для гостей, показывается вместе с остальными в церкви почти каждое воскресное утро. несмотря на красные глаза и стойкий запах сигаретного дыма от мятой одежды. Мне нравилось, что они советуются друг с другом по любому поводу, гордятся своим именем и семейными традициями, возвели стелу на пьедестал. Мне нравилось, что в их семье никто не умирает, не разводится и просто не разочаровывает своих родных. Но только не сейчас. Сейчас я как будто в ловушке, меня поймали, они меня поймали. Я почти готова выложить все это Сюзанне, но в следующее мгновение понимаю, что таким образом закрою себе все пути к отступлению. Я не могу взять эти слова назад или как-то их смягчить. И в какой-то момент, когда все успокоятся, сестра бросит мне эти слова в лицо. Она может. Так что я просто произношу: с Марго все отлично. Мы постоянно общаемся, но у нас сейчас разные заботы. Она полностью поглощена беременностью, и это можно понять. «А ты пока не собираешься?» — спрашивает Сюзанна, явно имея в виду детей. «Может быть, даже если рожу, ничего не изменится. Мы и так живем, будто у нас уже есть дети. Я вчера ночью думала об этом. В Нью-Йорке смотрела на друзей, у которых были дети, и мне казалось, что родители — это здорово. Они оставались все такими же, не вполне повзрослевшими, но хорошо воспитанными. Молодые горожане, не заботящиеся об условностях. Такие же, как все остальные. Они все так же ходят слушать хорошую музыку и обедать в модные рестораны». Я вздыхаю. Сабина, к примеру, возит своих тройняшек не только на игрища в песочнице и дурацкие уроки музыки, но и в музей современного искусства. Водит на спектакли и кинофестивали. И вместо того, чтобы покупать им дутые комбинезончики, одевает их в джинсы и черные футболки из чистого хлопка, превращая в маленькие копии самой себя, размывая границы между поколениями. «Но здесь все совершенно по-другому», — говорю я, начиная заводиться. «Они тут все взрослые, в полном смысле этого слова, причем еще до того, как заведут детей, как будто снова наступили 50-е годы, когда дети превращались в своих родителей, прежде чем им исполнялся 21 год. И с нами, со мной и Энди происходит то же самое. Больше не осталось никакой тайны, никакой новизны, никакой страсти, никаких безумств. Это просто навсегда, ты понимаешь? Вот так мы и проживем жизнь. Только эта жизнь, Энди, не моя». «Так он рад, что вы переехали», — говорит Сюзанна. «Не раскаивается в своем выборе?» «Нисколько, он в полном восторге. Насвистывает еще чаще, чем обычно. Прямо герой из телесериала. Насвистывает в доме, насвистывает во дворе и в гараже. Насвистывает, когда уходит на работу с папочкой и когда идет играть в гольф со старыми приятелями». «Со старыми приятелями? И много у него в Атланте?» «Да сколько хочешь. Юноши из приличных семей, студенческое братство и все такое». Сюзанна смеется. «Я выливаю в раковину остатки молока и стряхиваю последние хлопья сухого завтрака, прилипшие к тарелке. Если когда-то я и умилялась гастрономическим предпочтениям Энди, то сейчас только удивляюсь, как может взрослый мужчина, у которого еще нет детей, есть на завтрак хлопья пастельных цветов с мультяшным кроликом на коробке». «Ты с Энди об этом говорила?» — спрашивает сестра. «Нет», — отвечаю я, — «это бессмысленно». «Бессмысленно говорить правду?» — осторожно интересуется она. Такие же советы я давала ей, когда у них с Винсом возникали проблемы. «Откройся ему, расскажи о своих чувствах, выговорись». Похоже, мы с Сюзанной поменялись ролями. И потом советы оказались из тех, которые легче давать, чем им следовать. Такое решение только кажется легким, поскольку проблемы в отношениях бывают разные. Вот, например, мои теперешние проблемы вряд ли можно решить таким образом. Они уж очень серьезные. «Я не хочу, чтобы Энди принял это на свой счет», — говорю я. «На самом деле, все еще сложнее, но суть такова». «Ну, может, ему стоило бы почувствовать себя виноватым?» — роняет Сюзанна. «Это же он заставил тебя переехать». «Он меня не заставлял», — говорю я, стремясь разубедить ее и защитить Энди. Я 1000 раз могла отказаться. Сама виновата, совсем соглашалась. Значит, вела себя как дура. Я отворачиваюсь от раковины и отвечаю ей, как ответила бы 10 лет назад. Сама такая.